Глава 31. О видении божественного огня. По прошествии некоторого времени блаженный служил божественную литургию. Экклесиархом же был вышеупомянутый нами ученик преподобного Симон, муж, украшенный многими добродетелями, о котором сам старец свидетельствовал, что жизнь его совершенна. Этот Симон имел чудесное видение. Когда святой служил литургию, Симон видел огонь, ходящий по святому престолу, озаряющий алтарь и окружающий со всех сторон святую трапезу. Когда преподобный хотел причаститься, то божественный огонь свился, как некая пелена, и вошел в святой потир, и им преподобный причастился. Видя все это, Симон исполнился ужаса и трепета и безмолвствовал, дивясь чуду. Отойдя от святого престола, преподобный понял, что Симон сподобился чудесного видения, поэтому старец подозвал Симона и спросил: «Чадо, чего так устрашился твой дух?» «Господин мой, я имел чудесное видение благодати Святого Духа, действующей с тобой», — ответил тот. «Смотри, никому не говори о виденном, пока Господь не заберет меня из этой жизни», — запретил Симону старец. И оба вместе воздали хвалу Господу. Все об этом чудном событии